расположилась на полках так. На самом верху, порхая под потолком, Харитоныч, стоя на лавке, чуть пониже, сидя на лавке, Степанов. На верхней полке директор, ступенькой ниже корреспондент. Ох, вздохнул Сергей Андреевич, и лицо его просветлело. Хорошо. Господи, как хорошо. Каждый раз не верю, что такое счастье, и каждый раз, оказывается, казалось, позавчера всего парился. И опять хорошо, приговаривал он, медленно поднимаясь по ступенькам. Ох. Позавчера, откликнулся Степанов, неужели в Москве еще парится? Еще как, рассмеялся корреспондент столь наивному удивлению. Я думал, это только у нас в глуши, вроде пережиток. Пережиток, да это сейчас самая мода. Сауна, финская баня по всему миру. Все высшее общество теперь парится. «Финна баня губит», — отозвался из-под потолка Харитоныч. «Финна? Пословица такая». «Слышал, Харитоныч», — сказал Степанов. «Ты высшее общество. Вон куда забрался, под самый потолок. А чего финны так париться-то любят? Кровь холодная». «Финна баня губит. Ха! А хохла сала. А русского? Русского известно что. Он стервь мутноглазая. Чеха пиво. Интересно, что англичанина губит? Американцы известны, жвачка. Англичанина-то туман. Пар. Англичан пар холодный. Кайф, кайф!» — хохотал, хлопая себя по груди корреспондент. Так они перехохатывались и перегукивались под шлепы веников. Варя выбежала, прорвавшись сквозь ту же чащу на берег, где только что предавался самоубийственным мыслям Сергей. Его не было. Медленно она побрела назад. «Что характерно, — говорит корреспондент, кусая бороду, — для Токио, это что полицейские там в часы пик меняются через каждые полчаса, чтобы забежать к себе в участок и вдохнуть немного кислорода из баллона. Маркс все-таки жил в 19 веке, — сказал Сергей Андреевич. А вот что Мальтус создал свою теорию еще в 18-м, поверить невозможно. Чистый воздух, рощи, птицы, редкие села, экипажи, маскарады. А он о перенаселении. «Хорошо, что я не в Японии служу», — сказал Степанов. Корреспондент захохотал. Степанов, как всегда, в корень. «Да, корень у него», — отозвался Харитоныч. «Любопытно», — продолжал, нахлёстываясь, директор, «что мы сейчас рассуждаем, как твой Мальтус. Беседуем об ужасах цивилизации в заповеднике, где у нас по 100 километров». «На одного квадратного человека», — подхватил корреспондент. «Но, может, потому и можем говорить об этом», — сказал Сергей Андреевич. «Непосредственно здесь, где мы сейчас находимся, у нас повышенная плотность населения. Космическая пустота снаружи и коммунальная плотность внутри. Что ни говори, Россия — заповедная страна». «С заповедниками проблема», — подключился корреспондент. «Вы читали в нашей газете? Знаем. Берегите мужчин». «Берегись», — Харитоныч плеснул на каменку. «А что, эта тема не так смешна, как кажется?» — защищал газету корреспондент. «Вполне возможно, что приближается новый матриархат». «Ну, что перенаселение зависит от женщин, — мрачно сострил Сергей Андреевич, — это кажется точно». «Что характерно, — сказал корреспондент, — это я читал по внутреннему ТАССу, ЮНЕСКО сообщила, каждый родившийся сейчас человек –